чтобы он силу чуял. А вы с ним все молчите да молчите. Говорят, с тем, кому верят, Трепов. Дмитрий Федорович не удержал благодарственной слезы, потянулся к ручке, приложился. Государь милостиво соизволил разрешить. Как думаешь, позицию Горемыкина по аграрному вопросу дума не примет никогда, Ваше Величество? Их позиция наша. Они ведь не допускают даже и мысли, чтобы крестьянский уклад менять хоть в малости. Они никогда не пойдут на то, чтобы отдать дворянство на растерзание. Другое дело — помочь мужику купить землю. Под кредит, под процент — это пожалуйста. Купит-то кто? Верный мужик купит. Горлопан разве сможет? Проект Горемыкина хороший, Ваше Величество. Его все губернаторы поддержат. Вся власть за него, власть истинная, русская, а не виттовская. Ты полагаешь, что Думу не удастся повернуть к Горемыкинскому проекту? Кадетскую? Да никогда, Ваше Величество. Разве кадет губернатору верен? Он верен живчикам, современному помещику он верен, который норовит ужом всюду пролезть. Никакой солидарности, старину не чтут. С мужиком на равных в трактирах калачи едят, чистые прасолы. Разве трубецкие прасолы? Они княжеского рода. Их мои предки подняли. Трепов чуть было не выпалил, в семье не без урода, мало ли чьи предки силу умели показать, но вовремя остановился, испугавшись, что могут неверно понять. Царь накинул шинель. «Пойдем прогуляемся». Когда спустились в парк, Николай спросил, «А что Витте пишет о Думе? Или сговорится, или крайние меры?» «Как полагаешь?» «Полагаю, что на крайние меры он никогда не решится. Кто ж на свое дитя руку поднимает?» «Это как?» — удивился царь. «По-твоему, Дума его детище, а не мое?» «Ты это что, Трепов?» «Ваше Величество, государь, Дума ваше детище, ваше, чье же еще? Да только именно это ли?» «А кто, по-твоему, может распустить эту Думу, чтобы подобрать новую, мою?» «Горемыкин». Не задумываясь, ответил Трепов. «Только он, только Иван Логинович. Ему все эти игрушки надоели. Дело к старости идет, спокойствие хочет. А ведь ты всего 57, он как конь норовистый. Ему только функционировать». «Ишь, какие слова знаешь», — усмехнулся государь. «А прикидываешься? Я, мол, мужик темный, не ученый. Хитрован ты, Трепов. Необыкновенный хитрован. Ну, положим, Горемыкин верный нам старик. Положим, эту Думу он погонит в зашей. А кто ответит за спокойствие в стране?» «Дурново», — также определенно ответил Трепов. «Кто же еще?» Государь зябко поежился, посмотрел на небо. «Дождь будет завтра. Погода как меняется, а? Прямо будто Господне неудовольствие сошло. Так вот, Дурново мне не нужен. Его Горемыкин станет бояться. Кто одному хозяину изменил, тот и второго предаст. Столыпин придет на его место». Трепов сразу понял, против него ведут партию. Но кто же, кто? «Столыпин, это хорошо», — согласился сразу же. «По отзывам, крут. Этот сдержит хаос. Этот такой порядок наведет, что, ух, никто не шелохнется». «Разве плохо?» «А разве я сказал, что плохо?» «Только он слышал, дворянство сторонится. все больше с промышленной партией сносится, с Гучковым, да Шиповым.